Глава 4. Закон природы. В одно мгновение София оказалась на борту. Она вытащила якорь из воды, умастив его на канат, завела мотор, и лодка плавно скользнула по реке, набирая ход. Вода теперь была не такая прозрачная, как утром, да и у шумящих на ветерке листьев добавилось позолоты. Но София ничего не замечала вокруг, поглощенная внутренним диалогом. «Так легко только на словах, я уверена, иначе все уже были бы богатыми и знаменитыми. В жизни все по-другому, все сложнее. Чтобы реализовать себя, и времени надо много, и сил. А людей нужных где найдешь? Я простая девочка из провинции. Как стать такой же известной певицей, как мировые звезды? Где найти свое поддерживающее общество? Да ну, не бывает такого. Где я и где они? Все это сложно». Внезапно русло реки резко ушло вправо, что переключило внимание девушки, заставив на время оставить мысли о сложности бытия. Она схватилась за руль и крутанула его, следуя за течением. За поворотом ее ждало то, о чем она никогда бы не подумала. Реку перегородил шлагбаум, на котором был закреплен дорожный знак – кирпич. «Что это такое? Не может быть! Проезда нет? Да как это вообще тут оказалось? Мне кто-нибудь объяснит?» София машинально развела руками в стороны, оглядываясь в поисках хоть кого-нибудь, у кого можно спросить. И к собственному изумлению увидела на берегу бабушку с маленьким мальчиком. Ребенок бегал по полянке и заливисто смеялся. За поляной, ближе к лесу, стоял маленький домик в окружении золотых берез. Больше ни людей, ни построек не было. «Спрошу у бабушки, как мне быть. Может, она объяснит, что это значит?» — мелькнула мысль. Надо было либо поворачивать назад, либо причалить к пирсу, который находился как раз на этой стороне реки. Вперед пути не было, и девушка выбрала второе. Она направила лодку к берегу и заглушила мотор. Проделав уже знакомые манипуляции с якорем, выбралась из лодки и бодро зашагала по пирсу. «Хм, как новенький. Странно», — заметила про себя София, глядя на деревянный пирс под ногами. Он выглядел так, словно его только сложили из свежеструганных досок. Впрочем, больше ее заботила мысль о шлагбауме, нежели о пирсе, и девушка быстро зашагала к поляне. Она не думала, правильно ли она сейчас поступает и есть ли другой путь. Просто доверилась чувствам, действовала интуитивно и смело подошла к бабушке и мальчику. «Здравствуйте!» – громко поздоровалась София, сразу перейдя к делу. «Подскажите, что тут происходит? Мне надо дальше двигаться по течению реки вперед, но шлагбаум меня не пускает. Как мне продолжить свой путь?» «Здравствуй, милое дитя. Я так далеко не вижу отсюда, что там делается на реке. Но на моей памяти никаких шлагбаумов тут раньше не было», – пожала плечами бабушка. «А ты уверена, что именно шлагбаум тебе чинит препятствие?» «Видела своими глазами», — решительно заявила София. «Ну что ж, помогу, чем смогу. Пойдем-ка, милая, со мной в дом. Я позвоню оттуда лесничему, да в службы местные, и узнаю, в чем тут дело». Она развернулась и медленно поковыляла по тропинке, вздыхая по пути. «Что делается, что делается? Ну ничего, ничего. Сейчас мы все узнаем». Мальчик побежал вперед, обгоняя и гостью, и бабушку. София шла позади всех. Они уже подходили к дому, когда бабушка обернулась и спросила. «А звать-то тебя как, дитя?» «Меня зовут София. А вас как? Это ваш мальчик? Как его зовут?» «Красивое у тебя имя, София. Мелодичное». Бабушка остановилась, внимательно вглядываясь в лицо девушки. «Я Надежда Степановна. А этот мальчик мой внучок. Я зову его Илюша». Девушка с любопытством посмотрела на шустрого мальчишку с взъерошенной копной волос пшеничного цвета. Она обратила внимание, что Илья то и дело останавливался, чтобы поднять с пожухлой травы очередной золотой лист березы. В его руках был уже целый букет из них. «Бабулечка, смотри, смотри, какой я веер насобирал! И он золотом блестит!» — помахал внук пучком листьев, закрывая им свое лицо, поцелованное солнцем. «Золотом! В повторила ему Надежда. «Что ты будешь с ним делать на этот раз? Новую аппликацию или поставишь в свою глиняную вазочку?» Мальчик немного подумал и побежал в дом со всех ног, прокричав на бегу. «Сейчас поставлю вазу, ба!» Надежда с Софией неспешно шли следом. Илья первым забежал в дом, скрывшись за скрипучей дверью. Около дома, прямо под окном, располагалась уютная беседка с деревянным столом и лавками. Сразу за ней шумели березы. София невольно остановилась здесь. «А хочешь, посидим тут, на свежем воздухе? Садись, моя хорошая. Я тоже присяду. У меня ноги устали идти», — предложила Надежда Степановна гостье, заметив, что той понравилась беседка. София согласилась. Ей действительно хотелось вдыхать и вдыхать ароматы леса. К тому же путешественница не была намерена задерживаться тут. Она рассчитывала поскорее решить проблему со шлагбаумом и двинуться в путь. Надежда присела напротив девушки и громко позвала внука. «Илюша, принеси мне из дома телефон и мою записную книгу». Спустя минуту снова раздался скрип двери, и из дома вышел Илья. Он двумя руками удерживал телефон и блокнот. Положил все это на стол перед бабушкой и побежал дальше собирать осенний букет. На обеденном столе стояла стопка из 4 тарелок, а в центре расположился пузатый чайник и чашки с причудливыми узорами, которые тотчас приковали внимание Софии. Надежда принялась искать номера, бормоча себе под нос. «Где же этот номер? Эл, лесничий!» Она проворно переворачивала страницу за страницей. «Сейчас, сейчас, найдем, не волнуйся!» — приговаривала она. «Ага, нашла, сейчас позвоню». Бабушка набрала номер телефона и долго слушала длинные гудки. Потом сработал автоответчик. Никто не ответил. «Никто не берет трубку. Позвоним позже. Лесничий на лесном обходе, видать», — покачала головой бабушка и отодвинула телефон в сторону. «Ба, бабуля!» — раздался хныкающий голос внука. Илюша со слезами на глазах подбежал к бабушке и упал в ее объятия. «Что случилось?» — ахнула участливо Надежда. «Я кушать хочу». «Проголодался. Домой ты хороший. А что ты будешь на обед сегодня? Супчик хочешь? Или оладушки? Я могу оладьи приготовить, твои любимые. Что ты хочешь?» Надежда ласково гладила внучка по спинке теплой ладонью. «Оладушки», — прекратил хныкать внук, утирая слезы подолом ее платья. «Ну хорошо, хорошо. Сейчас приготовлю». Гостья молча наблюдала за их общением. Ее удивило, как быстро мальчик перестал капризничать, каким спокойным и искренним голосом общалась с ним бабушка, и то, что она предложила ему выбрать блюдо на обед. «София, будешь с нами обедать? Что ты хочешь, суп или оладушки?» — вдруг услышала она в свой адрес вопрос и подумала: «Это она меня спрашивает? А что я хочу?» «Да мне все равно. Что дадите, то и буду», — ответила она. «Как это все равно? Неужели ты не знаешь, чего хочешь прямо сейчас?» «Не знаешь? Так спроси себя», — посмеялась бабуля. «Мне нет разницы, чем насытиться. Да и неудобно. Я только познакомилась с вами. Хотела лишь узнать, когда уберут шлагбаум на реке, а вы меня уже кушать усаживаете», — смущенно улыбнулась София. «Неудобно ей. Если мир тебя спрашивает и предлагает, значит, он хочет тебе что-то дать. Бери это, не отказывайся», — подмигнула ей Надежда Степановна. «Так что ты будешь? Подумала?» София только открыла рот, чтобы дать ответ, как послышался голосок Илюши. «Дхарма, дхарма, дхарма», — напевал веселую мелодию мальчик. «О чем это он поет? На каком языке?» София прислушалась, стараясь разобрать слова и забыв про сложный выбор блюда на обед. «А, это? Сейчас расскажу. Это особенная песня. Она о том, как устроен мир, о законе природы. Илюша поет дхарма, что означает, как важно знать свои особенности и изучать прежде всего самого себя. Это нужно, чтобы быть в гармонии с собой и с миром». «Как-то сложно понять. На каком это языке?» «Все просто. Дхарма — это природа. Природа всего. А жить в согласии с природой и ее законами значит жить полноценно и счастливо. Бабушка Надя проницательно посмотрела на Софию, ожидая от нее ответ, но заметила сомнение на лице девушки. «Странный какой-то у нас разговор. Я не понимаю ничего. Голова пухнет уже. Со мной столько всего произошло за последние 2 дня, что я уже плохо соображаю. Можете рассказать еще?» «Смотри, перед нами река. Это вода. И она течет, как и задумывалась природой. Если мы разведем огонь в костре, то увидим, что он горит и пылает. То есть огонь выполняет свою роль. И так каждое явление и каждое существо на Земле. Все делают то, что заложено в них природой, являются тем, чем они являются изначально. Все вокруг существует в гармонии с собой и с миром, проигрывая свою роль. Мы – части огромной Вселенной, и я, и ты – элементы в ней, как болтики одного большого механизма. Но в то же время мы с тобой и есть Вселенная. Внутри каждого из нас свой собственный мир. Каждый из нас обладает своими особенностями. Надо научиться слышать и раскрывать себя. Тогда ты будешь жить в гармонии с собой и с миром. Дхарма именно об этом. Река течет, огонь пылает, ветер дует. Я поняла, но через что я смогу себя раскрыть? Как услышать и понять, кто я? Я не знаю. Внезапно слетела с языка Софии, хотя она не собиралась обсуждать такие вопросы с малознакомыми людьми. И сейчас ей все это казалось странным. Само путешествие и люди, которых она встречала, все эти разговоры. Но и не говорить она не могла. Точно изнутри ее что-то подталкивало к откровениям. «Не знаешь, кто ты, и не узнаешь, пока не начнешь чувствовать и слышать себя и свои желания. Вот. Начни прямо сейчас», — хихикнула баба Надя. «Начни с мелочей. Суп или оладьи?» София потупила взгляд и произнесла. «Оладьи. Давно не ела». «Вот и ладненько. С оладушками ты определилась. Сейчас приготовим». С этими словами Надежда удалилась в дом и вскоре вернулась с миской, мукой и молоком. Она с каким-то особым воодушевлением принялась за тесто. Казалось, ее руки изящно танцевали, добавляя компоненты. Складывалось впечатление, что она всю жизнь только этим и занималась. София и думать забыла о шлагбауме, наблюдая за слаженными движениями бабушки Нади. «С оладушками было легко, но меня по-прежнему волнует вопрос, кем я являюсь, через что себя раскрывать. И это сложно понять». «Все просто, София. Каждый раз делай осознанный выбор. Какую одежду хочешь надеть? Белую или зеленую? Хочешь ли ты петь или танцевать? Изучай себя, познавай себя через тело, чувствуй, что именно ты хочешь. Отбрось все сомнения и просто сделай выбор. А после осознай, понравилось тебе следовать этому решению или нет. И чем больше таких действий ты совершишь, тем лучше ты узнаешь себя, узнаешь, какая ты на самом деле». Это очень важно. Ты начнешь жить по своему закону Дхармы, в гармонии со своим внутренним миром. Слова Надежды всколыхнули в девушке воспоминания о ее картине-мечте, и она решила поделиться своими мыслями. «Вчера я нарисовала кое-что важное. Девушку на сцене с микрофоном в руках. Она поет, а в зале много зрителей, и все аплодируют ей. Но самое интересное, что девушка – это я». София с минуту молчала, а потом продолжила. «По-моему, я начинаю понимать. В детстве я хотела стать певицей. Да, я помню, мне нравилось петь. Но позже с возрастом забросила это, забыла о своей детской мечте. Ах!» – девушка махнула рукой. «Помечтала и хватит. К тому же на картине я изобразила всего лишь детские мечты». «Игру воображения. В детстве все легко и прикольно. В детстве кажется, что ты все можешь, но когда становишься взрослым, нужно выбирать серьезную профессию, которая будет обеспечивать тебя и твою семью, а не петь на сцене. Глупости какие-то. Тем более я из маленького городка. Мне не дотянуться до большой сцены и известности. Это все просто мечты». «Вот как?» – — округлила добрые глаза баба Надя. «Я поделюсь с тобой фразой, которая однажды изменила мою жизнь. Может, эта фраза поможет и тебе. Она звучит так. Любой путь в жизни, который прост, — это про рост, а все, что сложно, — это про ложь. Вслушайся в нее. Все, что просто — рост. Все, что сложно — ложь». «Сложно — ложь. Просто — рост», — повторила девушка, стараясь запомнить. «Но я не очень понимаю, что вы имеете в виду». «Сейчас, сейчас поймешь. Вот послушай, как было у меня. Когда-то я работала поваром и посвятила своей профессии всю жизнь. Моя дочь с самого детства впитывала от меня знания и мастерство. Она с легкостью комбинировала специи, вкусы, у нее отлично получалось готовить. Но однажды она решила, что раз ей это легко и просто, то так могут все, и ее талант никому не будет нужен. В один миг она обесценила свои способности, знания и опыт. Когда дочь подросла, она пошла учиться на экономиста. Эта специальность не имела ничего общего с ее умениями. Дочери было сложно. Она прилагала много усилий, чтобы освоить эту науку. Окончив учебу, долго сидела без работы. Наконец устроилась на низкооплачиваемую должность, но ее вскоре сократили. В этот кризисный момент мне удалось донести до нее мысль, которую озвучила тебе. И дочка решила попробовать. Начала готовить на наши семейные праздники. Гости восхищались вкусами и ароматами, спрашивали, а кто это так божественно готовит? Вскоре у дочери появились первые заказчики. Она готовила на торжества и поселковые праздники. Лучше всего ей удавались десерты, и она начала делать их на заказ. Очень скоро клиентов стало так много, что дочка открыла свою кондитерскую. Там всегда есть посетители, а заказы поступают даже из соседних городов. К тому времени, как бабушка Надя закончила рассказ, тесто на оладьи было готово. «Просто это должно быть то, что тебе легко дается?» София осмысляла услышанное. «Да, верно. Ну а про фантазии и детские мечты тебе явно мама рассказывала, как дела обстоят». Хитро улыбнулась Надежда. «Что? Мама? Да откуда вы все знаете?» выпалила девушка, сверкнув глазами. А сознание вернулось в воспоминания, которые посещали ее вчера, в летний вечер, когда она с мамой лежала на поляне под звездами. «И правда», — подумала девушка. «Мама говорила о мечте, о фантазии». Девушка вздрогнула от неожиданности, услышав спокойный голос мудрой Надежды Степановны, который вернул ее в настоящее. «София, выбери цель в жизни и иди к ней. Чем больше ты мечтаешь и чем масштабнее твоя цель, тем больше возможностей для реализации дает тебе мир. Вот, отгадай загадку. Как съесть слона?» «Слона?» – удивилась девушка. «Он же огромный. Не знаю даже. Надо подумать». «Ты верно подметила. Слон огромный. Так же, как твоя мечта. Она тоже кажется огромной и недосягаемой. Но что, если слона есть каждый день по маленькому кусочку? Тогда однажды наступит день, когда ты доберешься до последнего кусочка. Понимаешь? Ты достигнешь цели. Главное — начать». «А, кажется, понимаю. Если я что-то буду делать каждый день для своей цели, как мне говорила Диана на берегу, — оживилась девушка, — то однажды моя мечта исполнится». «Конечно. Важно что-то делать ежедневно, по чуть-чуть, и ты можешь реализовать себя в чем угодно. Стать певицей, счастливой женой, мамой, врачом, вести бизнес и так далее. У тебя всегда есть выбор. Надо лишь слушать внутренний отклик, и можно добиться успеха в разных сферах». Некоторое время София осознавала услышанное. Бабушка в это время удалилась в дом, чтобы приготовить оладьи. Вернувшись с большой тарелкой, от которой исходил пар, она позвала внука. «Илюша, беги кушать, оладушки готовы». Бабушка поставила тарелку на стол и посмотрела на гостью. «Ну, как ты? Что чувствуешь? Остались еще вопросы? А то уже все готово». Путешественница лишь задумчиво улыбнулась в ответ. Ей хотелось поделиться с бабушкой Надей своими мыслями и чувствами. «Вчера я почувствовала, что хотела бы реализоваться как музыкант, как певица, что хочу выступать на сцене. Это достаточно большая цель. Не знаю, что еще добавить». «А для чего тебе быть певицей? Подумай, что ты хочешь дать миру». «Я бы хотела своим творчеством нести любовь и свет людям, хотела бы делиться теплом с другими, а еще просто быть на сцене и петь. Кажется, это именно то, чего я хочу». «Хорошо, София. Тогда подумай, какие шаги тебе сейчас предпринять, чтобы реализовать себя на сцене? Что ты можешь сделать уже сегодня для своей мечты?» «Сегодня? Для начала мне точно надо пойти на вокал или даже сменить университет. Но я уже поступила, и не на вокал. Что же делать? Уже ничего изменить нельзя. А еще мне страшно, что я не смогу быть именитой певицей. Где я, девушка из провинции, и где звезды, которые известны на весь мир? Как до них дотянуться?» «Давай по порядку. Ты же можешь перевестись в другой вуз? Можешь? Посмотри, где обучают творческим профессиям, и подай туда документы. Или найди профессионального преподавателя по вокалу, по театральному мастерству, добавь хореографию и двигайся к своей мечте. В твоей жизни все возможно». Бабушка Надя говорила так убедительно, что София чувствовала, как сама наполняется этой уверенностью. «Ну, а что касается мировых звезд, тут все просто». «Опять просто? Не верю своим ушам», — девушка рассмеялась. «Это слово я слышу теперь так часто, что скоро поверю, что это действительно так. Но мне сложно даже сделать выбор, перейти в другой вуз или найти преподавателя. Как лучше? Кто знает, кто мне подскажет?» «Да, все просто. Продолжай слушать себя и поймешь, как тебе поступить. Вот пример. Я спрашиваю Илюшу, когда мы с ним играем, как он хочет собирать свои пазлы, с какой стороны начнет в этот раз, с центра или с краю. Я всегда его спрашиваю и жду, чтобы он сам сделал свой выбор. Не мешаю ему и не поучаю, что надо только так и никак иначе. Таким образом, он каждый раз в любой ситуации учится слышать себя и делать свой выбор. Как сегодня с супом и оладушками. Он быстро понял, чего хочет, и дал ответ. А теперь, София, спроси-ка у себя, а что хочешь ты? Какой ты видишь себя певицей? Как именно или где именно ты будешь выступать? Нужна ли тебе мировая сцена? Нужно ли, чтобы тебя показывали в телевизоре? Именно это твоя мечта? Или тебя устроит сцена в городском ДК, а может быть, в театре?» София сделала глубокий вдох, закрыла глаза в поисках ответа, прислушиваясь к себе. По телу пробежали мурашки, а на лице показалась чистая улыбка. Затаив дыхание, она озвучивала первое, что ей пришло в голову. «Мне хочется петь по вечерам в уютном ресторане для красивых гостей, а днем помогать деткам, которые тоже мечтают о сцене, снимать с ними клипы. Вот чего я хочу». «Ну вот, видишь, как все просто. Ты почувствовала сейчас себя, свою мечту. Большая сцена – это выбор других людей. Это их путь, их желания. И они не обязательно должны совпасть с твоими. Всегда спрашивай себя, что хочешь именно ты. Семью ли, сцену ли, а может быть, все вместе? И тут тоже все просто». В это время Илюша прибежал к ним, уселся за стол, придвинул свою тарелку с горячими оладушками и принялся уплетать один за другим. Оладьи очень аппетитно пахли, но София не притрагивалась к еде, продолжая говорить с Надеждой Степановной. «Спасибо. Теперь я вижу, у меня все получится, ведь у меня есть мечта и есть пути дороги, которые открыты передо мной». Девушка просияла, ощущая внутри небывалую уверенность. Илюша отвлекся от тарелки, поглядел на счастливую девушку и снова тихонько запел. «Субудхи, субудхи, как ты направишь свое сознание, так и развернется перед тобою мир и возможности». София прислушалась. «Какие мудрые песни знает ваш маленький внук? Откуда?» «Да он это с детства слышит. мы с ним хорошая компания. Когда он по несколько месяцев живет у меня, я рассказываю ему, как слышать себя и быть в гармонии. Хочу, чтобы мой внук сразу рос ладным человеком, чтобы он перенял мои знания. По вечерам я читаю ему мудрые книги. Илюша легко все впитывает, и ему будет легче идти по своему жизненному пути. Ах, вот оно что! Вот что имел в виду тогда Евгений. Девушка закусила губу, вспоминая про себя совет Евгения про хорошую компанию. В ее картине мира сложился еще один пазл, отчего лицо просияло улыбкой. Внезапно раздался звонок телефона. Надежда Степановна сняла трубку и через пару секунд сказала гостье: «Возьми, это тебе звонят». София без промедлений взяла трубку и приложила к уху. «Алло, я слушаю». «Путь открыт», — услышала она приятный женский голос, после чего зазвучали гудки. Удивленная путешественница отдала телефон бабушке со словами: «Путь открыт, мне пора». Девушка крепко обняла мудрую женщину, поблагодарила ее за все и засобиралась в путь. Надежда собрала оставшиеся на тарелке оладушки и протянула гостье сверток со словами: «Возьми, съешь по дороге». София взяла предложенное бабушкой кушанье и побежала к реке. Она уносила с собой не только оладушки, но и приятное послевкусие от их встречи. Практика. Чего я хочу и как я хочу? Задание. Выпишите свои желания для разных сфер жизни. Прислушайтесь к себе. Какие из них именно ваши, а не надуманные? Распишите их. Пример. Я хочу работать на себя 4 дня в неделю по 3 часа в день. Личность, внешность, покупки, хобби и так далее. Духовность, обучение, поездки, путешествия, ретриты и так далее. Работа, доход, занятость, сфера и так далее. Отношения, родители, семья, партнер, дети, окружение. Здоровье, тело, гормоны и состояние.